игрушечные сны в игрушечном пространстве, и пьяные коточи ночных иллюзий. Встает за окном дымный столб в странстве, и играют дети в караван иллюзий. Разметались котята по пустым сараям, и остались одни на промерзших досках. Сгнившая луна смотрит сквозь доски. Сгнившие доски падают мягко на сырую землю, на мокрые травы мягкие души гнутся исправно, как будто из глины. Беспечные песни, беспечальные сосны, бескорыстные когти вонзаются в землю. Дерево жизни пьет мертвую воду и исчезает, врастая в землю. Жестяные тазы собирают кровь, в них отразится детский страх. За дверью слово мерзнет на губах. За дверью дорога, на ней столбы, на столбах вороны, на воронах ночь, и поет безумный, улетающий прочь певчий дрозд о том, что петь не вмочь. Чем больнее любить, тем светлее жить, чем ярче дно, тем ближе свет. И огонь за окном выжигает дом, за которым я вижу ничего нет. По воду пойдешь, найдешь змею, за солнцем пойдешь, найдешь луну, за любовью пойдешь, повстречаешь боль, кругом голова. Карусели слов, мысли в стороне, как венок наши сны.